эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня, по одному из современных календарей, 25 июня 2020 года, четверг. В виртуальной студии находится ведущий сегодняшней программы Евгений Роденко и Василиса Сказительница. Здравия тебе, Василиса! Здравия, слушатели и зрители Народного славянского радио! Здравия, Евгений! А также в нашей виртуальной студии находится Светлана Большакова. Она будет принимать ваши вопросы и реплики, которые вы можете задавать на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио. Напомню, что это сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка, канал в YouTube youtube.com/slavradio, а также группа ВКонтакте vk.com/slavmir_org. Напомню, давайте я озвучу тему сегодняшнего живого эфира. У нас сегодня начинается новое. Василиса, помоги мне. Новый цикл передач под названием «Сказ о золотой цепи образов русского языка». И сегодня у нас первая встреча во времена стародавние. Напомню, что сегодня будет живой эфир разделен на две части. В первой части Василиса расскажет нам о этой новой передаче, а во второй части она будет отвечать на вопросы, которые вы будете задавать на наших ресурсах. Василиса, я все озвучил, передаю тебе слово. Добрые молодцы и красные девицы, поздравляю вас со светлыми солнечными праздниками, купальскими днями, и шлю вам сказочные приветы из Святогорья, где и была написана сказка, которую сегодня вам поведаю. То есть ближайшая серия передач под названием «Сказ о золотой цепи образов русского языка» — это сказка, которую я буду вам читать. Это сказка, автор которой — Мир Праве. А Василиса — кот ученый. Другие сказочные герои при поддержке Дубыни Богатыря и всей сказочной Руси помогли через меня эту сказку проявить на свет. Сказка эта была написана 2 года назад, в 2018 году, как пособие к такое методическое пособие к моему пособию буквики, образные кубики, которые я разработала для всей семьи. И для того, чтобы вам было интересно постигать буквицу, постигать образность русского языка, придумала сказку. И сначала я думала, что эта сказка будет для детей, но силы небесные направили меня на такой путь, что сказка писалась не просто, но очень интересно, очень волшебно. И в результате стала сказкой для разных возрастов. И сначала она родилась в виде маленькой брошюрки. У нас тогда совсем не было средств, чтобы издать какую-то книжку. Мы издали эту брошюрку сам издатом. Тут просто был текст мелким почерком написанный. И вот в такой вот форме эта книжка оказалась внутри набора с кубиками и стала распространяться по Руси матушке. Но, как говорится, сказка сказывается, и вскоре к нам стали обращаться люди, которые просили нас эту сказку выпустить отдельно. И мы долго думали, как же это сделать, но волшебные обстоятельства нам помогли. И вскоре, а именно долго ли, коротко ли, скоро ли время делается, эта сказка вышла уже совсем в другом издании. Ваши отзывы, отклики, те, кто прочитал тогда первую сказку, очень помогли нам это сделать. И я решила, что эта сказка выйдет в новом формате с авторскими иллюстрациями. И сегодня, когда я буду эту сказку читать, и в другие наши встречи, вы увидите и иллюстрации к этой книге, выполненные моей рукой при водительстве мироправия. Так что сказка рождалась в несколько вот таких вот сказочных волн. Это был очень интересный глубинный процесс внутренней трансформации. И эта сказка для меня больше, чем сказка, потому что она рассказывает о том, что происходит здесь и сейчас, и одновременно в мире вечности и бесконечности, и погружает нас в тайны родного русского языка, который помогает нам принимать решения здесь и сейчас. Так что в ближайшие 7 эфиров мы будем главы за главами читать эту сказку, и после каждой главы, после каждой истории вот такой вот сказочной, я готова буду ответить на ваши вопросы. А для тех, кто хочет подробнее узнать о том, как рождалась эта сказка, и что-то узнать обо мне, можете посмотреть один из эфиров Народного славянского радио, который вышел в феврале. Он тоже назывался «Сказка золотой цепи образов русского языка», но там я сказку не читала, просто рассказывала более подробно о том, как эта сказка создавалась. А сейчас я открываю волшебные иллюстрации, которые помогут вам настроиться на образы сказки, и сказка сказывается. Итак, сказка-подсказка от Василисы или сказка золотой цепи образов русского языка. Для меня эта сказка — тайна, пророчество и одновременно ключики подсказки. Вместе с героями сказки вы побываете в волшебном Лукоморье, где по золотой цепи ходит кот-учёный. С разведчицей-радаркой погрузитесь в тайные планы змеев Горынычей и Кощеев Бессмертных, что задумали закабалить русичей посредством коварного замысла. Со сказочными героями, в которых узнаете не только персонажей сказок разных времен, но и наших современников, исследователей русской культуры, вы сможете понять суть противостояния сил добра и зла, свою роль в этом сражении, сокровенные тайны самого себя и мироздания и включиться в таинство возрождения живого русского языка. События книги вершатся в вечности и бесконечности и одновременно здесь и сейчас, поскольку образы сказа свиты с глубинными архетипами бессознательного. В сказочной обертке предстает исследование ключевых исторических событий, связанных со сменой мировоззрения русского народа. Сказку-подсказку сопровождают рисунки. Часть текста написана на волшебном языке с использованием образов буквицы. В приложениях собраны упражнения, задания, уроки по буквице, богатая библиография и сказы о человеке и об образовании. Сказочные приключения и учебные материалы подарят заветные ключики, что помогут восстановить утраченные и искореженные звенья золотой цепи образов родного языка и расчистить внутренний источник чудотворной силы, понять суть происходящих во время глаз, а также открыть новые горизонты творения в сотворчестве сказателя, в сотворчестве создателя. «Дела сейчас идущих дней» — предание сказочных историй. Какими таинствами полнится наш мир? Какое чудо нам дарует космос? Звучат на высоте десятки лир, а на земле произрастает колос. И среди этих тайн живет одна, древнейшая, как видимо, загадка. Она исконного величия полна и высшего, наверное, порядка. Откуда к нам пришел родной язык? Какие боги нам его послали? В какой счастливый и чудесный миг они его с любовью создавали? О, русский, солнечный, сияющий язык, певучий, как река в своем течении, ты до сих пор хранишь и Божий лик. и золотое мудрое сечение, хранишь в себе незыблемость основ и высшей математики начала. О, русский мой язык, язык богов, тобою вся природа зазвучала, ты в голосе и шепоте ветров, ты в шелесте полей зеленооких, ты в пении птиц, ты в яви наших снов. О, русский мой язык, в тебе истоки. Да, ты хранишь основы тех начал, заложенные со времен творенья. О, если б каждый силу твою знал и осознал твое предназначение, космическую сущность языка и звездную высокую причину. Кто это понял, жизнь того ясна. Тот не согнет перед врагами спину. О, русский мой, единственный язык, сколь велика под солнцем твоя слава, пока ты есть, отраден каждый миг, пока ты есть, жива моя держава. Это чудесное стихотворение автора Любови Рыжковой стало эпиграфом к этой сказке. Здравы будьте, добры молодцы и красные девицы. Мы живем в удивительное время, когда в веере миров сходятся и расходятся реальности двух глобальных эпох, уходящей эпохи лисы и наступающей эпохи волка. Поднимите голову, уже разбросала по небу ключики мудрости заря зареница, предвестница утра сварога. Ощутите, как шлет свои разящие и возрождающие лучи солнца. Почувствуйте, как ступает по земле сильный и смелый волк. Смотрите, как, уходя, пытаются смести в агонии все на своем пути гады и лисьи служки, чьи дни уже сочтены. Мы, будучи клеточками живого организма Вселенной, живем внутри космических циклов волн, которые изменяют и оживляют каждого из нас и все вокруг. Но секрет в том, что на этапе перехода многое зависит именно от каждого из нас, от нашего внутреннего выбора. Мы своим преображением влияем на ход эпохальных событий, сами становимся проводниками процессов очищения от скверны, торжества правды, воли вольной, обретения мудрости, возрождения культуры, образования, родовых устоев, создания счастливых и крепких семей, единения с теми, с кем по пути, процессов разрушения матричного бездумия и созидания гармоничного мира в ладу с природой. На этом непростом, но интересном пути пришла пора вновь обратиться к извечным ценностям. Настало время постигать нашу родную культуру, изведать тайны языка, очистить мысли и речь от искажений безобразных слов, оживить родной язык, божественный инструмент творения. Сейчас многие говорят о проблемах в образовании, но ведь в самом слове заложен ключ-подсказка. Образование — это умение работать с образами. От эпохи лисы, времени кривды и обмана, мы получили в наследство обрезанный, искаженный язык. В результате многочисленных реформ, которые продолжаются до сих пор, мы растеряли суть и смысл многих слов и их внутреннюю силу, разучились общаться с образами и понимать друг друга. А ведь именно сейчас нам нужно сплотиться и победить на фронтах невидимой, информационной и видимой сейчас идущей войны. И так важно сейчас обрести единство и созидать новый мир. Ведь у Бога нет других рук и уст, кроме человеческих. Поэтому нужно вернуться к пониманию сути родной речи, оживить слово, открыть сокрытые в нем извечные смыслы и ценности, вновь научиться слушать и слышать себя, друг друга, беречь этот мир, сотворять посредством мыслеобразов и волшебных слов в единстве с добрыми делами, вновь обрести свою настоящую чудотворную силу. Велик и могуч русский, знающий, русский язык. Эпоха Волка — время тотальной чистки. В том числе это период очищения русского языка во имя постижения глубинного смысла слов и осознанного речения. И этот путь нам нужно пройти всем вместе — детям, взрослым, семьям, всему русскому народу. Мы постепенно теряли бесценные сокровища, ведь процесс деградации языка в эпоху Лисы растянулся на многие столетия. И сейчас пора вспомнить все, всем миром возродить чистоту и образность русского языка, определить главные ориентиры и цели, ценности и смыслы. А это возможно через понимание посредством живого слова, а не мертвой буквы. Напитавшись ключевой водой народной мудрости, слово в устах каждого человека вновь может стать животворящим, будет пробуждать сердца и оживлять струны души, творить в единстве с делами прекрасный мир и помогать людям идти по златому пути восхождения. Сообща мы сможем восстановить утраченные и искорёженные звенья золотой цепи образов, по которой ходит кот ученый из сказочного Лукоморья, воспетого Александром Сергеевичем Пушкиным, и расчистить источники волшебной силы, которые находятся внутри нас, понять самую суть и открыть новые горизонты творения в сотворчестве с Создателем. Предисловие это к сказке написал кот ученый, не путать с котом воюном, и просил всем передать, напомнить, что у наших предков, у славян, междел великого значения, всегда к речениям, словам жило особое почтение. Это только присказка, сказка впереди. Присказка написана по сказке о даре оживлять слова известной сказочнице, сказкотерапевта Татьяны Зинкевич Евстигнеевой с некоторыми добавлениями Василисы и ученого кота. Давным-давно в тридевятом царстве, в сказочном мире жили волшебники. Они обладали удивительным даром оживлять слова. Стоило волшебнику произнести слово, как оно тотчас превращалось в то, что было названо. Секретом этого дара чуда были чистые, красивые и светящиеся мысли. Больше всего чудесники любили созерцать и беречь гармонию окружающего мира, радоваться, летать, растить своих деток и фантазировать. Они любовались разноцветными бабочками, солнечными и лунными бликами на воде, игрой света в дождевых каплях, танцевали, парили в воздухе и были счастливы. В душах волшебников жила любовь, и поэтому произносимые ими слова дополняли природу новой жизнью и совершенной красотой. Они жили в мире и согласии, постигая и совершенствуя себя и подчеркивая явленную гармонию прекрасными формами и живыми существами, созданными их воображением. Их мир был совершенным, чистым и поистине сказочным. Однако слухи об их даре разнеслись далеко и проникли в другие пространства мироздания. Волшебники встретили первых чужаков с миром и удивили их чудесами живого творения. А чужестранцы обратились к ним с такими речами: «Мы прибыли к вам из далеких бедных стран, на другой стороне Вселенной. Наш народ не такой сильный и красивый, как вы. Мы не можем строить чудесные дома, долго жить, создавать такие прекрасные вещи, а нам это так нужно. Научите нас оживлять слова, и жизнь у нас станет лучше». Чудесники пробовали жестами объяснить пришельцам, что первое и главное условие волшебства — чистота помыслов. Те не понимали их И тогда волшебники сказали: «Чистые мысли». И множество искорок разлетелось вокруг. Куда они падали, на том месте распускались чудесные цветы, над которыми порхали разноцветные бабочки. Но иноземцы не поверили им, решив, что хозяева сказочной страны хотят отвлечь их от поиска волшебных книг с магическими заклинаниями. Они начали искать, и однажды в одной из пещер обнаружили огромный подземный зал с древними книгами и гигантской каменной чашей. Когда-то этим местом силы и текстами книг пользовались первые волшебники, пока не открыли более простой и действенный секрет доброго волшебства. Находка обрадовала чужестранцев. Они жадно впитывали знания, заучивая заклинания, и постепенно у них стало получаться оживлять слова. Но тут-то и начались неприятности. Ведь оживали не только прекрасные слова, но также грубые и некрасивые образы, что роились в их головах, ибо их мысли были недостаточно чисты. Не всегда новоявленным магам удавалось держать свои несовершенные чувства и эмоции, и те оживали, превращаясь в безобразных существ. Скоро цветущая страна стала приобретать совсем иной вид, ибо ее разрушали твари, порожденные грубыми словами и нечистыми мыслями чужаков. Шло время. Добрые волшебники куда-то исчезли. То ли они ушли жить в другое место, то ли растворились среди иноземцев, которых постепенно прибывало из разных мест все больше и больше. И теперь уже они считали себя хозяевами сего места, где наряду с красотой все больше и больше стало проявляться невежество и уродство. Постепенно жители этой земли, все далее отходя от золотого пути совершенства, потеряли способность оживлять слова, стали приземленными, суетными и многословными. Но некоторые из пришельцев отличались от обычных обитателей страны. Они жили особняком, были немногословны, соперничали друг с другом в поисках силы, бессмертия и власти, ибо кое-что знали о тайных словах, эликсире силы и могущества, о магических ритуалах и заклятиях, храня в колдовских книгах секреты знания, что помогали им властвовать над этим миром. Сказка-подсказка о том, как сказочные герои и люди русские золотую цепь образов родного языка и живое слово возродили. Явление первое. Слово твердо. Когда-то давным-давно у вековечного дуба в сказочном краю, где царит безвременье. Волшебное пространство, окутанное золотистой вуалью солнца, нектаром молодильных яблок, пением птиц, журчанием родниковой воды, целебными ароматами трав и цветов, сегодня оживилось прибытием давних друзей, сказочных героев. Послали род пращур, да боги прави, чадом своим весточку в сердце, собраться у древа рода в срок назначенный. Словно по волшебству прибыли на совет силы добра и света. Зазвучали переливчатые гусли баяна, радостью и смехом отозвались веселые шутки Ивана Царевича. Прибыли Святогор, глава богатырского воинства с воеводой Дубыней. Села на ветви могучего дуба исполина птица Гамаюн. Засверкала волшебным оперением жар птица. Прилетела на ступе Баба-Яга, да обнялась с правнучкой своей Василисой Премудрой. Прискакал на златогривом коне королевич Елисей, пожаловали красавицы царевны волшебных царств, медного, серебряного да золотого, и другие сказочные герои. А кот ученый заурчал от радости встречи. Все обнялись, да расселись под дубом слушать мудрую сову, посланницу небес. И поведала сова вот о чем. Скоро наступит самое темное время, ночь сварога, эпоха лисы, время кривды, хитрости, обмана в жизни людей и сказочных героев. Это трудное испытание великой школе Творца, и его не просто пройти. Нужно самое ценное собрать, в памяти волшебного древа рода сохранить, чтобы потомкам все главное в будущее перенести. Особо боги повелели хранить чистоту родного языка, что понимает вся Вселенная, ту мудрость исконную, извечную, да на все времена, что в устной речи сокрыто. Нужно все зерна собрать, самые важные слова сохранить, тайны надежно запечатать, ключи оставить, потомкам через века суть и смыслы передать, да дела давно минувших дней оживить словом во времена новые, чтобы живая связь времен сохранилась, да жизнь продолжалась, а златый путь восхождения к праве и во тьме найден был. Завещали боги в эти темные времена чистоту слова беречь животворного, способного людей ото сна оживить, да мир красоты, счастья и радости после ночи темной возродить с наступлением рассвета. И стали сказочные герои совет держать. И на том порешили. Каждый взял на себя обет, дар речи, да силу слова хранить, сквозь времена лихие пронести, друг другу помогать, морок отгонять, землю родимую оберегать, защищать, да подвиги совершать. И еще придумали самое ценное и важное в живом общении и в творчестве людям передавать. В сказках, былинах, на певах гусельных, в танцах и песнях, в пословицах и поговорках, в скоморожьих играх и шутках, в орнаментах узорочных, в картинах вдохновляющих, да так, кто как сможет. Все чистоту языка родного обещали оберегать, чтобы живая речь, глубина, правда и радость исконных образов в самые тяжелые времена вселяли искорки добра и света, напоминали о конах мироздания, из поколения в поколение передавали веду об укладе русской жизни в гармонии человека и природы. И выбрали всем миром трех главных хранителей тайны Слова Заветного. Василису Премудрую, правнучку матушки Иги, кота ученого, да сову Радару. Дело хранителей у дуба заветного остаться, место силы охранять, связь со всеми держать, да к сути, запечатанной в древе, ближе быть. И дали хранители обещание. Кот. Соберу самые ценные образы языка, да цепь золотую солнечного света вокруг дуба создам, ходить по ней днем и ночью буду, чтобы сокровище, завещанное богами, сохранить. Василиса. Буду волшебный ковер счастливого мира с главными посланиями в будущее ткать, вышивать, сказки писать, связь со всеми вами по зеркальцу держать, да вдохновлять добрых молодцев и красных девиц на подвиги в самые тяжелые времена образами красоты и памяти о золотом веке, что обязательно вернется. Сова, а я буду ночью сказочный край охранять, когда нужно на разведку летать, узнавать, что темные силы затевают, да что в мире людей происходит, да к богам за помощью и поддержкой обращаться. На том все собравшиеся слово дружбы и верности друг другу дали, да вместе сияющий золотой купол над сказочным краем сотворили, вложив в него силу любви обережную. Границы места обозначили голубыми водами, и образовавшийся дивный остров волшебным словом «Лукомор» запечатали, а купол тот защитный Лукоморьем назвали, чтобы всем лукавым, кто черту охранную перейти захочет, здесь был мор, то есть смерть. А тот, кто свет яркий, даже в самые темные времена в сердце хранит, в сие заповедное место добраться сможет, если уж очень надобно. Как таинство то исполнили, в круг встали, обнялись, любовь сердцем друг другу даря. Молвили слово твердо, да по своим краям разошлись, разлетелись. И остались у дуба лишь хранители. Кот ученый на золотой цепи, сова Радара и Василиса Премудрая с волшебным зеркальцем для сказочной связи. Явление второе. План мести. Во времена стародавние в подземном дворце змеев вскоре после битвы на Калиновом мосту у огненной реки. Сидят в каменных палатах жены змеев Горынычей, гадины, многоглавых змеенышей обнимают, да слезы льют по своим погибшим мужьям. Пали наши муженьки огнедышащие, не смогли одолеть землю русскую, людей своими слугами сделать. Русы народ вольный, сильный да мудрый, не сдались нам в полон. А богатыри головы нашим мужьям отсекли, тела в реку Смородину кинули. Долго плакали змеивны, а как горевать причитать устали, так и призадумались. Как мстить будем? Как изведем род людской? Что в ответ замыслим? И говорит жена трехголового змея. Видно силой, жестокостью, числом, страхом народ сей не победить. Попробуем хитростью коварством одурманить, обессилить, кривду на Русь напустить. А скорое время нам будет в помощь. Ночь сварога в самую темную пору вступает. И это нам на руку. Тьма скоро на мир опустится, да царство сонное. Жена шестиглавого змея ехидно подхватывает. А еще мы своими чарами магическими сможем на людей туман морок дурманный навести, чтоб в грезах призрачных в лени пребывали, нам действовать не мешали. А за это время придумаем план хитрый, незаметный, жестокий, коварный. «Так действовать скорее давайте!» — зашипела жена девятиглавого змея. «Закроемся же в нашем подземном дворце книги старинные и змеиные библиотеки читать, чтобы тайны власти над миром познать. Будем детенышей своих змеев на будущий бой растить, мысли нужные им в голову вкладывать». Помогать, чем можем, да наполнять чашу каменную силой магической, чтобы наступило их царство. А как срок придет, наши сыновья многоглавые сами решат, как с богатырями русскими быть. Сколько точно времени прошло, то нам неведомо. Выросли братья-змееныши, в коварных злодеев превратились. И отомстить поклялись. Если отцы их брали силою, то решили они по наущению матерей действовать хитростью и обманом. Древние науки изучая, узнали многие законы вселенские и решили секреты порабощения, господства над странами и народами. И решили действовать по-разному. На многих фронтах невидимых, руками чужими, где подкупом, где обманом, где речами, где посулами лживыми. Приказы слугам своим раздали, а сами всеми своими головами погрузились в главный план. Вычитали они в книгах старых, что могучая сила хранится не в теле, не в оружии, не в богатстве, а в словах и образах. Слова — волшебную власть имеют, могут миры сотворять и разрушать, силу давать и забирать. Узнали змеи, что издревле хранителями священного слова являлись славяне или словене, и их потомки, русичи, разведали, что тайна народа непокорного в даре слова, что от сердца огненного идет и с делом нерушимо, что сила этого народа в правде. Пронюхали о том

Мир каждого человека постепенно становился ничтожно малым. Что происходило за пределами этого крохотного мирка, люди догадывались только по звукам, но и звуки искажались в тумане. Человеческий голос можно было спутать с карканьем вороны, а стук лошадиных копыт превращался в барабанный бой. Стало тяжело дышать полной грудью. Стало тяжко что-то делать. Странным и непривычным казалось людям все, что их отныне окружало. Они считали желтый туман природным сбоем, веря, что все скоро наладится, мир озарится светом солнца и снова забьет спасительным родником энергия живы. Люди знали, что наступило самое темное время ночи Сварога, но не думали, что может быть так тяжело. Не подозревали, что туманы — это чьи-то злые чары. Они надеялись, что беда вот-вот отступит. Силой воли сбрасывали сонный морок и старались вести прежнюю, наполненную радостью и подвигами жизнь. Но сил и желаний что-то делать постепенно становилось все меньше и меньше. Хотелось только одного — спать, спать, спать. И в том полумраке они видели, как кто-то с лисьей улыбкой преподносит им веселящий хмельной напиток, якобы дарующий силу, как приходят в их земли чужаки, ведут странные речи, разговоры, селятся на русских просторах. Они чувствовали, как чужие мысли, разъедающие душу, забираются им в голову, а вскоре поняли, что вороги уже у ворот, крушат города, берут в полон детей и женщин, устанавливают свои порядки. Сопротивлялись русичи кто как мог, бились за землю родную, отгоняя врагов и предательский сон. Но в сознании плавно втекал чей-то навязчивый чужой образ. Что воля, что неволя, все одно. И накатывала странная лень, сковывающая словно оковами тела и души, усыпляя разум. Постепенная мутная колышущая пелена тумана подкралась к границам сказочного края. Желтая полупрозрачная дымка, еле видимыми змейками, начала медленно проникать сквозь защитное поле волшебного лукоморского купола, что оберегал от врагов, но не смог защитить от ядовитых примесей, что сочились с воздухом. Туман поутру сгустился у дуба, подернул дремой веки кота. Тот сонно потянулся и, растянувшись на золотой цепи, закрыл своим могучим пушистым телом приличную часть звеньев, на которых были изображены буквы древней азбуки. Склонившись над разноцветным ковром, погрузилась в сладостную дрему при свете дня Василиса. Сова Радара, хлопнув большими глазами, удивилась сама себе, плотно прижала серебристые крылья, покрутила во все стороны головой, вскинула бровки, словно что-то увидев, и, несмотря на то, что уже наступила ночь, неожиданно заснула. Наступило утро нового дня. Солнечный лучик попытался проникнуть сквозь плотную завесу тумана и разбудить хранителей, но они даже не шевельнулись. А змеи результаты своего проекта наблюдают и веселятся. С каждым годом все очевиднее плоды их коварного замысла. Идут и идут столетия. Вот и тысяча лет по земному времени прошла, да новые столетия замелькали. Декорации вокруг поменялись, мир до неузнаваемости изменился. Перелись богатыри на земле, жить мало люди стали, а все больше болеть, умирать, и, что самое важное, сами себя со свету сживать. Леса и ее служки всем заправляют странными образами, лживыми речами, магией, игрой на страстях и страхах людей в биороботов-зомби, в нелюдей и потребителей превращают и в змеиное царство на заклание ведут. Морок тумана желтого оказался столь силен, что накрыл не только людей, но и героев. полегли под чарами перед экранами кривых зеркал могучие богатыри. У кого-то разум от денег помутился, у кого-то от воды огненной, кто-то, сам себя не помня как, оказался на службе у ворогов, у Кощеев. Перестали сказочные птицы петь свои волшебные песни. Вместо родных мелодий зазвучали чужие слова под странные рваные ритмы. Отцы и дети разлучены. Новые поколения мудрость старших слышать перестали. Дряхлость сменила здравую старость. Общины разрушены, властвуют эгоизм, вседозволенность и закон «бери от жизни все». Многие девицы, поддавшись идее равенства, одели мужскую одежду, да косы русые остригли, с молодцами состязаться за лидерство стали. Все меньше берегинь на Руси, все меньше семей здоровых и счастливых. Люди радоваться и свет излучать разучились. Голос совести заглушили, начали терять веру в добро и любовь в этом безумном и искаженном мире, где каждый стал сам за себя, а желтый туман стал еще глуше. А добрые волшебники, что в яви людям помогали, Вещий Баян, Баба-Яга, Иван-Царевич и другие, потеряли большую часть своей силы, ибо перестали люди верить в сказку, чудо и волшебство. А хранители в крае безвременья все спят и спят беспробудным сном и не ведают, как образы прави из мира людей исчезают да выхолащиваются, как миры параллельные туман и кривые зеркала явь обволакивают, как змеиное царство в мире разрастается, как руками и силами самих же людей строится чудовищное изобретение змеев, вездесущая матрица. А по заповеданному кону подобия, что сам Создатель утвердил, что в мире людей происходит, что вскоре и на сказочном мире отражается, впрочем, как и наоборот. А посему не узнать сказочный край. Дуб могучий стоит с опущенными ветвями, досопавший листвой. Ветер в пространстве гуляет, солнце сквозь туман еле-еле пробивается. Птицы петь перестали, обламываются, падают и падают со золотой цепи волшебные образы букв, а упав на землю, исчезают, свидетельствуя о том, что забывают люди коны Творца, и некому им напомнить о златом пути восхождения. Хранители под властью сонного колдовского заклятия непробудным сном спят, а сказочные герои живут своей жизнью в мире желтого тумана. Многие под мороком о слове данном позабыли, а кто-то даже сам себя не помнит. Каждый в своих грезах пребывает. Явление четвертое. Пробуждение. В наши дни у волшебного дуба. Ранним туманным утром, лишь только пропели первые петухи, предвещая рассвет сварога, кот-ученый открыл зеленый глаз, не мигая посмотрел вдаль, вяло потянулся, открыл второй и протяжно мяукнул. Звучное мяу разбудило сову, что примостилась на ветке могучего древа с золотой цепью, на которой почивал неизвестно сколь долго огромный кот. Сова покрутила во все стороны головой, ухнула от удивления, не понимая, сколько проспала, и снова громко ухнула. Ух-ух! Котяра встал на мощные лапы, еще раз потянулся, выпустив и убрав когти, мирно мурлыкнул, подмигнул сове и начал свой обычный обход вокруг дуба по золотой цепи. Пошел направо и протяжно завел песнь. А с боги веди глаголи добро есть. Вдруг раздалось недовольное кошачье. Фыр-фыр, песня порвалась, и кот завис над одним из образов. На этом мы сегодня остановимся. да осмыслим всем миром, что поведано в первых четырех главах сказа из 16. И прежде чем с вами мы поговорим, я надеюсь, у вас появились какие-то вопросы, я хочу вам дать несколько подсказок, которые помогут вам в постижении образов родного языка. Это и мои сказки и пособия, две книжки «Собери свою матрешку» и «Сказ о золотой цепи образов родного языка», а также «Сказка о образовании эпохи лисы и эпохи волка» могут вам быть в помощь на этом пути. Также на ярмарке «Сказочной Руси» есть для вас в помощь для постижения деревянная буквица, что изготовил сам Дубыня Богатырь своими могучими волшебными руками. И, конечно же, это набор кубики-буквики, о котором, если будет желание, я вам подробнее расскажу в формате «Вопрос-ответ». А также волшебная чудесная книга Ивана Царевича «Образная структура русского языка». И так как действие нашей сказки происходит здесь и сейчас, и еще неизвестно, чем все это закончится, то вы можете стать участниками этого сказочного процесса и с 1 по 10 августа приехать к нам под волшебный сказочный дуб на сказочный фестиваль «Собери свою матрешку», где Иван Царевич, Василиса и другие сказочные герои помогут вам возродить внутри себя забытые, утраченные образы. И также с нашими сказочными друзьями вы сможете прекрасно похороводить, потанцевать, узнать секреты волшебных трав, зарядиться здравием с нашими мастерами сказочных здрав и узнать много всего полезного о родной русской культуре. И, конечно же, попеть добрые светлые песни со Святозаром, попариться в баньке и много-много всего другого интересного, сказочного и волшебного. Потому что сказка пишется сейчас. Сможем ли мы всем миром победить змеев Горынычей и Кощеев Бессмертных, которые когда-то давным-давно наметили план коварный и исполняют его очень методично. Не год, не два и не десятилетия, а столетия и даже тысячелетия. Сможем ли мы что-то распознать, понять и победить в этом невидимом сражении? А продолжение сказки я вам прочитаю в середине июля. Следующий эфир у нас запланирован на 15 августа, а может быть, удастся и пораньше. Поэтому сказка сказывается, продолжение следует, а сейчас я готова буду ответить на те вопросы, которые у вас появились в тот момент, когда я читала предисловие к сказке и первые четыре главы. Мне Евгений. Да, Василиса. Да, мне нужен маленький перерывчик, и я готова буду ответить на вопросы. Да, конечно. Да. Я сейчас поставлю заставку и переходим ко второй части — ответы на вопросы. Пока Василиса сейчас отойдет, я включу заставочку. Напомню, что вопросы вы можете задавать на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио. Это сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка, и канал в YouTube youtube.com/slavradio. А также вы можете задавать еще вопросы в группе ВКонтакте. Это vk.com/slavmir.org. Сейчас я поставлю заставку, и мы переходим ко второй части — ответы на вопросы. В эфире эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 25 июня 2020 года, четверг. В виртуальной студии находится Василиса Сказительница, Евгений Роденко сегодня ведущий и за пультом управления, и Светлана Большакова находится в чате. А тема сегодняшнего живого эфира – сказ о золотой цепи образов русского языка. Сегодня первая встреча во времена стародавние. Изображение я вывел. Василиса, ну ты сегодня быстро. Я вспомнил твои эфиры с образования жизни на основе буквицы. Там ты подольше рассказывала. Так необычно для меня даже. Да. Я решила в следующем цикле выполнить ваше пожелание. Мы уложились ровно в час. Но на самом деле с такой сказкой можно было бы и подольше. Очень интересно. Буду растягивать радость встречи с сказкой. Василиса, переходим к вопросам. Да. Первый вопрос прислала Руслана Веста. Здравия. А как такую картинку можно найти и раскрасить? Это про те картинки, которые ты использовала. Эти картинки пока не найти, ну, если только у меня на страничке есть несколько картинок, а так мне уже приходят интересные очень отклики на сказку. И в частности, люди раскрашивают картинки прямо в книжке. У меня есть часть картинок таких про Змеев Горыныча, и они, конечно, не для раскрашивания, они в черно-белом варианте сделаны. А есть картинки, которые можно использовать как раскраски. Я уже получаю такие отзывы, и люди присылают фотографии прямо внутри книжки, где они раскрашивают эти образы. Я думаю, что если такие запросы будут, я отдельно издам образы из этой сказки в виде отдельной раскраски. А сейчас я заканчиваю работу. Надеюсь, что в 2020 году выйдет моя серия раскрасок, связанная с образами буквицы. И, возможно, если будет запрос, я сделаю отдельно раскраски из этой книжки. А так пока покупайте книжку, раскрашивайте. Здорово, благодарю. Василиса, а кто рисовал эти картинки? Я. Прекрасно. Реплика Ольга Жаркова. После первого эфира Василисы о сказе приобрела книгу. Прочитала на одном дыхании. Сказка многоуровневая, захватывающая, с глубоким смыслом. Благодарю, Василиса, за ваш труд. Благодарю, Ольга, за отзыв. Я на самом деле сама, когда я читала сказку, после того, как я её написала, я сама поняла, что мной писали сказку, а не я писала. Я бы, наверное, такого сама сочинить не смогла. Хотя у меня писательский дар есть, и я автор как бы нескольких книг уже на данный момент, и стихов. Но сказку действительно писали через меня. И когда у нас все события стали происходить, начиная там с конца марта 2020 года, я сразу же вспомнила одну из глав сказки, которая называется «Ночной кошмар». Потому что очень, по сути, эти образы из сказки совпадают с тем, что происходит сейчас в нашей стране и в мире. И я такая думаю, ну я же про вирус точно ничего не писала. Открыла сказку, главу, стала читать и поняла, что у меня слово «вирус» там аж 3 раза написано. Я очень удивилась сама себе. Думаю, вот написала, так написала. Но так как я знаю, какое у сказки продолжение после того, как «Ночной кошмар» закончится, то есть шансы на то, что мы мудро и в силе, и в любви, и в объединении выйдем из этой непростой ситуации ночного кошмара. Но это так интрига, когда дойдем до этой главы, будем погружаться и смотреть, что же мы натворили, почему мы оказались в ночном кошмаре, и самое главное, что нам всем миром делать. Благодарю, Ольга, за отклик. Очень радостно, что вам сказка пришлась по сердцу. Благодарю, Василиса. Вопрос задает Ася. А почему туман желтый? Я думаю, что этот образ пришел, во-первых, из моего детства. Одна из моих любимых книг, которую я читала в детстве, это была сказка Волкова «Волшебник изумрудного города». И одна из книг этой серии называется «Желтый туман», где также морок был наведен на волшебную страну с помощью таких колдовских чар. И к тому же я была очень много в разных местах и знаю, что туманы бывают, как пограничие между мирами, бывают очень разных состояний. Они бывают разных цветов, разной плотности и разные как бы энергетики. За этим туманом могут быть открытые порталы в разные миры. Бывает голубой туман, бывает белый туман. А такой вот желто-зеленый туман, скорее даже вот такой не желтый, золотой, а вот желто-зеленый. Вот такой туман, он связан с местами, где сочатся энергии Нави. Поэтому в данном случае вот желтый туман, скорее желто-зеленый, навный, вот такой вот морок, просочившийся из тех мест. С помощью чар и колдовских заклятий змеи. Вот такой ответ. Так что это такое вот наложение как бы опыта и наложение моих собственных каких-то детских сказок, которые мне читали в детстве. И я читала в детстве. Благодарю за хороший вопрос, Ася. Василиса, а Нави бывает же и темные, и светлые Нави? Ну, в данном случае это именно вот такие какие-то ядовитые испарения, которые связаны, например, с мороком, который исходит от болотных вот таких вот образований. Да, конечно, Навь бывает светлая и темная. В данном случае это нижние порталы нижних навных миров. И это у нас связано. А туман может быть. Желто-зеленый туман, да, такой идет? Да, такой желто-зеленый туман, да. А другие порталы в другие миры, то есть в параллельную явь могут быть через туман порталы открыты, могут даже в славь открываться порталы через туманы, но они, как правило, более такие серебристые туманы, жемчужные туманы, они открывают порталы в миры славе. А часто через туманы есть просто параллель, как бы как вуаль такая, переход в новый сектор пространства вариантов, тоже через туманные зоны. Вот бывает, едешь куда-то по обычной дороге, и для того, чтобы попасть в какой-то волшебный мир, нужно проехать, не то, что нужно проехать, а вдруг на дороге возникает полоса плотного тумана, и когда ты выезжаешь из этой зоны или выходишь из этой полосы тумана, оказываешься как будто в другом измерении. Я очень много путешествовала по разным местам за свою жизнь, и как бы с полосами вот этого тумана неоднократно сталкивалась и стала чувствовать, что эти туманы разные. И, соответственно, открывают двери, как бы порталы в разные миры. Яви, Нави темной и светлой Нави или Слави. Благодарю тебя, Василиса. Вопрос задает Ольга Жаркова. Благодарю, Василиса, за эту прекрасную сказку. Планируете ли вы еще писать сказки? Какие у вас творческие планы, над чем сейчас трудитесь? Я сейчас тружусь над тем, чтобы завершить уже 3 года. Да какой 3 года? Я с 2014 года, с тех пор, как познакомилась с буквицей и побывала вместе со своими сказочными друзьями на Белом море, где мне пришло как бы такая задача, которая мне очень понравилась, создать по всем 49 образам раскраски, образные раскраски. И я вот работу начала в 2014 году. И несмотря на то, что я каждый год помаленечку, когда могу, когда я в состоянии в определенном, работаю над этими раскрасками, до сих пор я этот труд не завершила. То есть работа идет очень хорошо, получаются глубокие образы и светящиеся, но работа идет очень долго, как бы они намаливаются долго. И надеюсь, что в этом году я издам первые 2 строчки, а с остальными продолжу работать, чтобы еще не растянуть на 7 лет. То есть это тот труд, который я хотела бы завершить в этом году и уже запустить в мир. Но на подходе, но у меня есть еще одна задумка. Более того, я уже начала писать сказку. Она называется «Ивашка и древо миров». Но о сути этой сказки и о том, что она из себя представляет, я пока помолчу. Сложится ли эта сказка? Будет ли она? Найдет ли она какой-то отклик у богов? Потому что я пишу только по вдохновению свыше. И при этом сказка уже пишется, и она для подростков, для современных подростков, о том, как они могут, смогут ли они или не смогут пройти вот эти волшебные вызовы настоящего времени. И эта сказка, конечно, связана с образами родного русского языка. Так что планы есть, воплотятся или нет, не знаю, но надеюсь, что скоро будет раскраска. По крайней мере, первые ее две части. Благодарю, Ольга. Благодарю, Василиса. Василиса, ты когда сказала, что ты планируешь написать новую сказку под названием «Ивашка», мне вспомнился сразу Андрей Ивашка. Это связано как-то с ним? Она как бы связана и нет. Потому что Ивашка — это древний сказочный герой. Он не менее известен, чем Иван-царевич, но почему-то сказки про Ивана-царевича больше вошли в народ, а многочисленные сказки про Ивашку где-то затерялись. Хотя даже в советском кинематографе, в советской мультипликации был такой известный мультфильм, там «Ивашка из Дворца пионеров». Помнишь? Помните? То есть нет, это, меня это не затронуло. А? Меня это не затронуло. Затронула, да, то есть сказочный персонаж Ивашка, с ним очень много сказок, поэтому я могла бы сказать, там Иван Царевич, древо миров, это бы не вызвало ассоциацию с Андреем Ивашко, а вот Ивашка как сказочный герой, оно в сознании людей потерялось, и Андрей Ивашко, мой друг, с которым мы очень много взаимодействуем, общаемся, и именно благодаря его импульсу в мою жизнь вошла буквица, как бы тогда, когда мы еще с ним не были знакомы. Но после того, как я впервые на рубеже 13-14 года совершенно случайно узнала о буквице именно благодаря лекциям Андрея Ивашко, вскоре, буквально через две недели, он совершенно случайно вошел в двери нашего АТОН-центра в Петербурге. У нас с Романом или с Дубыней Богатырем в Петербурге был культурно-образовательный центр дополнительного образования для детей, молодежи и взрослых. И мы очень вскоре и с Иваном Царевичем, и с Андреем Ивашком стали добрыми друзьями, партнерами, соратниками. И очень много мероприятий провели совместно, очень много семинаров Андрея Ивашко и Ивана Царевича, записанные в Петербурге и на Северо-Западе, это я сама снимала и монтировала, и распространяла по миру, поэтому они сейчас разлетелись. И мы все эти годы, уже 8-й год, как мы в тесной дружеской связке общаемся, взаимодействуем, вместе постигаем глубину русского языка, и такие сказочные герои, как Иван Царевич и Кот Баюн или Андрей Ивашко, тоже герои сказа, который мы с вами сегодня начали читать. Но та новая книжка, она скорее имеет отношение к, не к Андрею Ивашко, а именно к сказочному герою Ивашке и одновременно к имени сказочного героя Ивану Поддубному, молодому человеку, подростку, который является героем этой книжки. Здорово, благодарю тебя, Василиса. Следующий вопрос задает Илья Ласун. Змеи и кощеи нас превосходят умственно. Если да, в какой мере? Я, к счастью, очень близко со змеями и кощеями не общалась. Я думаю, что мера у каждого своя, и змеи, и кощеи с нами по уму расходятся тоже в определенной мере, каждый по-разному. Есть змеи более такого, как более мощные маги, так же, как и кощеи. Есть мелкого пошиба, есть их служки. Мы чаще всего с их служками взаимодействуем в современном мире. А они-то нас умом превосходят, но мы превосходим их разумом. И если у нас ум за разум не зашел, то и сердце чистое, и с совестью связь налажена, то они, как и раньше не могли русский народ победить, так и раньше и сейчас не победят. А вот если у нас ум за разум зашел, да еще померк колобочек наш разума, цвет разума, и при этом мы в целом заснули, и потеряв связь с разными нашими телами, и лишились как бы своей просто даже человеческой силы, не то что волшебной, то, конечно, нами легко манипулировать, нас легко администрировать, нами легко руководить так, как нужно этим товарищам, которые нам совсем не товарищи. Но если мы проснемся и поймем, что наша основная древняя ошибка была в том, что мы не умели распознавать. И змеи, и кощеи на самом деле не столь наши враги, сколько наши учителя, которые учат нас важному уроку, который, кстати, есть тоже в образах буквицы, отделять зерна от плевел, правду от кривды, и этому соответствует образ буквицы Ота. И если мы вновь себе это оживим, и помимо своей собственной вот такой правды и честности будем включать распознавалку внутреннюю, то просто мы не будем с ними взаимодействовать, и они определенным образом не смогут воплотить наши планы. А как это конкретно может выражаться, об этом, в частности, в сказочке тоже есть подсказки. Хорошо, благодарю тебя, Василиса. Как бы продолжение этого вопроса задает Медоед Барсук. В чем разница между драконами и змеями Горынычами? То есть в этой сказке есть подсказка. Змеи. Обратите внимание, у меня не змеи написано в сказке, и я старалась так читать, а змеи. То есть это пришедшие откуда-то из пространств вселенных, чужие, как их в кинематографе иногда называют, да, рептилоидоподобные сущности, которые, долгое время живя на нашей Земле, приспособились к разным способам взаимодействия с нашим миром и в том числе умеют управлять разными способами и через вселение, и через подселение, и дистанционно людскими телами. Поэтому сейчас распознать змеев Горынычей, в отличие от времен стародавних, мы не всегда можем, потому что они могут предстать в обычном таком образе, подобном нашим людским скафандрам. Можно еще раз формулировать вопрос? Я что-то немножко ушла. Да, конечно. А, все, я вспомнила вопрос, не надо. То есть драконы, то есть змеи и драконы, змеи через Е и драконы — это скорее образные обозначения либо символы наших внутренних энергий. То есть, ну, условно, это может быть змея кундалини, как вариант восточной терминологии, и либо это может быть наш внутренний дракон, или наша как бы теневая сторона нас самих, которая может проявляться и как наша глубинная сила. И наших змей, и наших драконов мы можем поставить себе в услужение. Эта сила может стать нашей силой. Мы можем ее поднять, трансформировать, и эта сила будет подчинена высшим нашим центрам управления. А с пришельцами из других миров нужно просто понять, как с ними взаимодействовать для того, чтобы они, преследуя свои собственные цели, не решали их за нас счет, как они это делают уже очень давно. Василиса, а если в этом контексте рассматривать, то в чем отличие драконов от кощеев? Кощеи — это, опять же, наверное, не драконов от кощеев, а вот кощеев от кощеев. У нас есть кощуны, да, хранители глубинной мудрости, которые дошли в своем как бы собственном глубинном постижении до понимания как бы корневой глубинной как бы сути информации, которая родовой информации, которая записана у нас в структурах ДНК и в памяти костей. Это кощеи, кощуны. там есть такая книга, там «Кощуны, Финиста, Ясно, Сокола», например. А есть кощеи, то есть это служители кармы. То есть фактически кощеи ведут свой род от кощеи, как бы череда неких персонажей, ведут свой род от бога Нави, от владыки Нави, от Кощея, главного беса смертного. Да? В его управлении есть целая череда более мелких кощеев, которые являются администраторами высшего ранга. И змеи с кощеями периодически, то есть змеи, пришельцы и кощеи, в моем понимании, может быть, я ошибаюсь, конечно, периодически вступают в некие взаимоотношения для решения своих задач. То есть змеи Горыныча преследуют свои рептилоидные цели, а кощеи, являясь как бы воинством бога Нави, определенным образом испытывают нас на то, насколько мы светоносны. То есть нас погружают во тьму, во мрак, нам дают очень серьезные уроки и испытания, но мы можем на этих уроках прогнуться, да, как бы сами себя предать, а можем остаться непоколебимыми. И в данном случае вот развернута такая многоуровневая игра, где разные персонажи разных миров и пространств по большому счету играют в некую игру, которая помогает нам проявлять свою духовную суть. Если мы ее не проявляем, то мы погибаем в этой игре и рождаемся заново для того, чтобы решать всю ту же задачу духовного роста. Василиса, а скажи, как ты думаешь, в иерархии Нави змеи и кощеи, как они сильно друг от друга отличаются в иерархии? Не могу здесь сказать точно. Я думаю, что это просто иерархия разная. Я вот то, что я сейчас сказала до этого, я думаю, что это разная иерархия, просто между ними есть договор. То есть есть иерархия пришельцев, там змеи, у них своя иерархия, а есть иерархия богов Нави и их администраторов. Но они могут между собой договариваться, когда у них совпадают цели. То есть они между собой держат некий договор и вступают в какие-то отношения, которые мне, ну, слава богу, во всех подробностях неведомо. То есть это мое ощущение, возможно, я ошибаюсь. Но есть такой вот внутреннее, как бы, есть запрос. Вот мне пришла такая информация, конечно, я на эту тему думала, и это ощущение внутреннее совпадает во многом с тем, как я это осмысляла, потому что по поводу змеев и драконов, кощеев и кощеев я много лет задавала вопросы в пространство и нашла вот такой вот ответ. Благодарю тебя, Василиса. Реплика от Марины. Благодарю за эту замечательную сказку. Сказка «Быль» — давний намек, добрым молодцам урок. Благодарю, Марина. Так есть. Вопрос задает Ольга Жаркова. Василиса, как вы познакомились с буквицей? Что или кто является первоисточником буквицы? Я уже немножечко ответила на этот вопрос, когда рассказывала про книжку «Ивашка и древо миров». Ну, если хотите, могу рассказать чуточку подробней. Расскажи. На Рождество 2014 года мы с моим любимым мужем Дубыней, тогда еще не Дубыней, отправились после очень непростого года, когда был очень непростой для нас год, и мы захотели провести несколько дней просто вот одни. И отправились в путешествие, не было возможности поехать куда-то далеко, и мы отправились в путешествие в Таллин. Очень плохая в тот год была погода, в Петербурге совсем не было зимы, и мы надеялись, что чуть-чуть севернее мы захватим новогоднее настроение, рождественские елки, цветные огоньки и какой-то такой вот волшебный мир, который часто можно увидеть на Новый год, на Рождество в старом Таллине. И когда мы приехали в Таллин, оказалось, что погода там такая же мерзкая, как и в Питере. Ветер, дождь, какая-то такая очень суровая непогода. И самое главное, что мы забыли, что в Таллине Рождество-то перед Новым годом. И к тому времени, когда мы приехали 6 января, елки были уже разобраны, огоньки сняты, и весь Таллин был погружен в какой-то такой серо-желтый морок. Кстати, вот сейчас вспомнилось, что, возможно, серо-желтый морок из тоже из того путешествия. И мы все равно вышли из гостиницы и решили отправиться в самый центр Таллина, да, в старый город. Там пространство просветлело, хотя дождь по-прежнему шел, мы бродили по улочкам, и очень сильно, на самом деле, я продрогла, промерзла и поняла, что под вечер я очень плохо себя чувствую, и как-то у меня даже чувствую, что поднялась температура. И по идее мне бы завалиться в кровать и спать. Я, в общем-то, так и сделала, но чувствую, что я спать не могу, и жар-то какой-то совсем другой. Совсем не болезненный, а такой жар, который испытывают люди, когда приходит некая энергия, которая просто настолько избыточная, что тело не справляется, и тогда ее начинает жарить. И мне было не заснуть, при этом я чувствовала, что у меня повышенная температура, Дубынюшка уже спал, а я вытащила его, у меня не было с собой ноутбука, я взяла его ноутбук и ткнула первую попавшуюся клавишу. И ВКонтакте, и мне вдруг выскочил какой-то волосатый молодой человек, какая-то буквица, а так как русский язык меня интересует давно, с самого раннего детства, о чем, кстати, подробно я рассказывала в первом видео о «Золотой цепи», где знакомилась с вами, то меня как-то это вот зацепило сразу же, и я поймала себя на том, что я уже сижу при свечке, слушаю, конспектирую семинар этого волосатого молодого человека, даже не посмотрела тогда, как его зовут, и к утру, как на рассвете, у меня уже был подробный конспект, первый мой конспект по тому знанию. Прошла, как рукой снято было все вот этот жар, какое-то плохое самочувствие. Я была словно заново рожденная. Я очень сильно удивилась этому состоянию. И когда мы вернулись из путешествия домой, я решила переслушать и еще вообще посмотреть, кто это, что это за молодой человек, который такое знание, которое на клеточном просто уровне во мне в ту ночь отозвалось. И вскоре мы с Андреем Ивашко познакомились, и дальше я просто стала погружаться в буквицу, и этот процесс был очень долгим. Я только в этом году начала вести какие-то занятия по буквице. Год назад я начала вести занятия по буквице. До этого открытые, до этого я только выступала, да и то так в качестве пробы на сказочных фестивалях. И очень многое из того, что пришло ко мне как знание в процессе погружения, изучения образности русского языка, я прежде всего применила в своей жизни. И вот с этого 2014 года моя и без того интересная и насыщенная жизнь изменилась просто невероятно. И все жило волшебными красками, и я получила ответы на многие вопросы, которые я задавала там, может быть, не с детства, но, по крайней мере, с молодости и в ключевые моменты своей жизни, когда без ответа на этих вопросов просто ну, дальше не жить. И познакомившись с буквицей и приняв ее прямо вот каждой клеточкой самой себя, сердцем, и погрузившись как исследователь в ее изучение, я открыла для себя очень много важного. И сейчас я поняла, что на это есть запрос. И люди стали обращаться, писать, спрашивать, кто меня лично знает. И как-то откликнувшись на этот запрос, я стала иногда проводить семинары, иногда консультировать просто вживую, когда мы с людьми встречаемся где-то на других мероприятиях, организаторами которых мы по-прежнему с Дубы не являемся. Это наше такое основное занятие. Там пишу сказки, рисую я, когда есть просто время от других волшебных дел. Поэтому вот как-то оно так случилось, она на меня просто упала. Вот упала совершенно случайно. И я очень счастлива тому, что она так проявилась в моей жизни. Благодарю тебя, Василиса. Следующий вопрос задает Дима Лалин. А где можно эти книги приобрести? В слайдах был, Дима, в слайдах там была картинка предпоследняя, ярмарка «Сказочной Руси», там есть ссылка на группу ВКонтакте, либо просто по запросу вы можете набрать «Ярмарка «Сказочной Руси» ВКонтакте», выйдите в группу и можете обратиться к Роману Головину, он же Дубыня Богатырь. Там же есть я в руководителях группы, Ольга Голубцова, это мое родовое имя, Василиса — это мое сказочное имя, и написать мне, либо лучше Дубыне Богатырю, и выбрать то, что вам нужно, и мы вам пришлем в любой регион, либо в другую страну, потому что рассылаем книжки сказочной ярмарки по всем регионам. Да, можно позвонить по телефону, если нужно, вот могу телефончик озвучить Дубыне. 8-921-77-222-87. Кстати, книжка вышла в издательстве «Вариант», и также эту книгу вы можете приобрести в издательстве «Вариант». Также эта книга продается в издательстве «Концептуал» и в издательстве «Радович». И также эта книга есть в «Читай-городе». Поэтому помимо сказочной ярмарки вы можете приобрести ее и в магазинах. В Петербурге эта книга есть в магазине «Ладоград», «Гончарная», дом 11. Все, по-моему, ответила. Благодарю, Василиса. Приобрести книжку. Вопрос задает Наталья Усольцева. Василиса, сказка потрясающая. Жаль, что на сегодня все. Вопрос, можно ли приобрести эту сказку, книгу? Ну, ты уже ответила на этот вопрос. Да, Наталья, благодарю. Можно приобрести, да. Вопрос задает Медоед Барсук. Если знаете, кому поклоняется в Китае? Дракону, который змей, или он некто другой? Благодарю. Знаете, я не была в Китае, поэтому я могу только догадываться. Я стараюсь не особенно публично не высказывать мнение по поводу тех мест и тех образов, которые я не прожила лично, присутствуя в этом месте. Я могу вам рассказать не про Китай, я могу рассказать, что я видела в Индии, кому поклоняются в Индии. Например, мне, в частности, в отдельных храмах. Я была в таком местечке на самом юге Индии, оно называется Кани-Кумари. И там есть очень древний храм подземный. И в этот храм ходят люди, приходят люди, просто чередой, вереницей каждый день со всей Индии, из разных регионов мира. И нам рассказали, что есть вот такое место паломничества, святое место, и мы туда поехали, кстати, также в компании сказочных героев, когда мы ездили проводить Дни русской культуры в Индии. Это был 2015 год. И когда мы… А сейчас на месте этого подземного храма стоит целый городок, и только отдельные порталы древнего храма вынесены между обычных жилых домов наружу, и есть как бы входы в подземелье. Так вот, когда мы наткнулись на один из таких порталов, древних входов, сейчас запечатанных, между обычных жилых домов современного городка индийского, я была просто в полном недоумении, потому что я увидела следующую картину. Огромный такой змей, такой огромный просто, то есть размер колонн был примерно метров 7, наверное. То есть вот размер 7, может быть, 10 даже. Огромный дракон, вот так вот, который, скажу по-русски, трахает меньшего дракона, под ним слон, которого трахает меньший дракон, под ним, не помню, еще какой-то животинка, которая трахает людину, да, то есть кого-то в людском обличье. И вот две таких колонны слева и справа от древнего входа украшали этот храм. И то есть вот других слов я не могу найти, как говорится, извините за мой французский. И это был единственный храм, в который я не зашла на пороге, а поверьте мне, я побывала во многих храмах и в нашей стране, и в разных регионах мира, и несколько раз была, например, в египетских пирамидах и во многих египетских храмах. Это был единственный храм, в который я прошла 10 шагов вовнутрь, в подземелье. За мной шла гигантская очередь, почти вот неотступно, и передо мной шла гигантская очередь. И я развернулась, сказала: да ну его нафиг просто, я не просто туда не пойду, даже ради любопытства, развернулась и вышла. То есть у меня никаких иллюзий не было по поводу того, что происходит в подобном храме. Причем то, что там происходит, очевидно, было написано на древнем портале. Это то, что я своими, как говорят, своей шкуркой увидела, своими глазами видела в Индии, и то, что я прочувствовала своей шкуркой, так же, как и мои сказочные друзья. А насчет китайского дракона сказать не могу, просто не была ни разу в Китае, и с энергетикой китайских образов, символов знакома дистанционно. Есть некие подозрения, но выводов делать не хочу. Обратитесь к другому эксперту по поводу Китая. Я могу достаточно много дать информации по поводу Египта, наверное, больше всего информации по поводу нашего древнего славянского ведизма в его северной гиперборейской такой вот вариации. Я очень много путешествовала на русском севере, я очень много путешествовала в Египет, такой древнерусский Египет. Искала очень древние такие пласты. В Египте я была очень много раз, раз 25, наверное. Очень много видела своими глазами. В Индии была всего один раз, но вот мне показали этот храм змеев. И была в других регионах. Но самые, наверное, вот такие вот точки — это, конечно, наша страна в разных ее регионах. Больше всего здесь хранится тайн, секретов древней мудрости. Очень много тайн сохранилось, очень много ключиков, подсказок сохранилось в Египте. Конечно же, в Индии. Я думаю, что и на Тибете, и в Китае, и в Японии, и в Древней Америке. Но все-таки я не специалист по Китаю, поэтому позволю себе вот так ответить на этот вопрос. Благодарю. Благодарю, Василиса. Вопрос задает Юрий Какаулин. Здравия, Василиса. Можешь ли поделиться, как ты настраиваешься на божественную волю для написания книги? Это молитва. Как этому научиться? Я настраиваюсь по-разному, но ключики, подсказки самых важных настроек я получила через русскую народную культуру, через русскую народную мудрость. И во многом мне здесь помог наш добрый друг Иван Царевич, который сказал, что самое главное — это собрать свою матрёшку. Именно так называется наш сказочный фестиваль. Мы помогаем людям собраться, снова стать целостными. То есть это главный секрет, когда можно, настраивавшись по запросу на поток, получать, принимать и распаковывать информацию достаточно чисто. С учетом того, что я не знаю на данный момент ни одного из живущих, ну вот я лично не знаю, ни одного из проводников, включая меня, кто был бы абсолютно чист. То есть такой проводник жил чуть больше 1000 лет назад, и имя ему Иисус Христос. Вот такого персонажа я знаю. Но мы все кривоватые, мы все после сна, мы все повреждены эпохой лисы. И поэтому насколько то, что люди сейчас проводят, и какие они приносят знания, во многом зависит от того, насколько они строились, то есть насколько у них соединены медное, серебряное и золотое царство, насколько нижние, средние и верхние энергоцентры прокачаны, насколько они сонастроены, объединены, пребывают в хороводе. Это первое, насколько они, и второе, насколько они собрали свою матрёшку. То есть насколько у них прокачана физика или явное тело, насколько у них энергетическое тело хорошо работает, это по-русскому жаре тела, насколько у них структурированы энергоинформационные структуры, как они умеют работать с информацией. Это навьи тела, насколько люди раскрутили свой путеводный клубочек или клубье тела, как они умеют общаться, как они умеют взаимодействовать с людьми, как они могут создавать какие-то совместные там проекты через взаимодействие. Это все навыки работы как они могут в том числе свивать знания. Да? То есть проводник, у которого развито навье тело, клубье тела, он свою, что-то по своему каналу получит, но при этом он скажет, это не истина в последней инстанции, возможно, я ошибаюсь. И там обратиться к своим друзьям, каким-то партнерам, которые тоже обладают какими-то каналами связи, и поделиться этой информацией, чтобы в кругу понять по этому вопросу, у кого какая пришла веда. И если в этом кругу веда совпадет, то можно еще с какой-то долей вероятности сказать, что это более-менее чистое знание. Если по этому вопросу исследования расходятся, даже если людям кажется, что все приходит по каналу, то тогда стоит это отложить и поддержать в формате экспериментальные исследования. Моя книжка родилась, с одной стороны, в поточных состояниях, но она родилась. Поточные состояния скорее помогли мне придать ей вот такую форму. Но во многом внутри нее лежит как минимум 7-летнее исследование, которое я делала не только одна, но и с моими добрыми друзьями, которые изучают буквицу не только с Андреем Ивашко, Иваном Царевичем, но и со многими другими людьми, которые этот клад открыли и начали его проживать, каждый на своем уровне. Поэтому поточные состояния сейчас — это некая настройка, которая может быть по-разному выражена. Это может быть молитва. Я считаю, что самая лучшая молитва — это молитва своими словами. Когда я поняла буквицу, я часто настраиваюсь на поточные состояния через молитву буквичную, то есть я просто читаю буквицу. Я могу настроиться через солнышко, я могу пойти обняться со Святогорским дубом, который рядышком растет, ему около 500 лет, и он очень мудрый. И если моя приемопередающая антенка, тело, физика, энергетика и другие тела в порядке, то через это, ну и, конечно же, тело колобья, тело разума, да, тоже должно быть прокачано. Дивье тело каким-то образом должно уже активированным быть, и свете тела. То есть когда мы собираем свою матрешку, то мы можем обратиться по-разному. И к солнышку, и к ветру, и к дубу, и к мужу любимому «Поцелуй меня» перед написанием сказки. Это может быть молитва, как угодно проистекать. Плюс у меня есть волшебная картина, которая очень мне помогает эту настройку держать. В предыдущих эфирах эта картина помогала мне вести эфиры из цикла «Образование жизни на основе буквицы», где как раз мы путешествовали по каждому телу с помощью образов буквицы и помогали собирать. Я вам помогала, и себе помогала, и вам помогала собирать свою матрешку. Так вот, иногда я настраиваюсь просто через прекрасную картину Александра Угланова «Утро сварога», где главными героями этой книги являются сварог, лада и сказочные образы. Поэтому иногда просто спонтанно стишок себе какой-нибудь веселый прочитаю, и я уже в настройке. То есть некое состояние приходит, вот в этом состоянии можно садиться и писать. И, конечно, работа любого писателя, так же, как и работа художника, это какой-то процент вдохновения и поточного состояния. А потом нужно просто садиться, а еще лучше вставать за конторку, что я уже 2 года делаю, так, чтобы поток сохранялся в вертикальном состоянии, и писать. Кто-то говорит, художник или писатель — это 90% работы попой, а я говорю, что это можно исправить, если встать за конторку. И тогда мы будем стоя. Стоя, кстати, потоки ловятся лучше, особенно если все в порядке с физикой, энергетикой. Приемопередающая антенка настроена. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос, Юрий, я ответила. Благодарю, Василиса. Вопрос задает Ольга Жаркова. В одном из эфиров вы говорили о связи буквицы и здоровья. Сделайте, пожалуйста, отдельный эфир на эту тему. Очень интересно. Благодарю, Ольга, за вопрос. Мне самой эта тема очень интересна. Интересна настолько, что вот только что в течение 10 дней в Святогоре здесь у нас был круг здрав, куда приезжали мои добрые друзья из разных регионов, целители, и мы прорабатывали разные всякие направления оздоровления. И в частности, один из круглых столов, очень глубокий, был связан с темой буквицы здоровья. И как только я буду готова представить хотя бы какие-то начальные принципы, которые помогут вам быть более здоровыми с помощью образов буквицы, я думаю, я сделаю такой эфир, хотя исследование только начинается, и по мере того, как исследователи, сами мастера здрав будут изучать буквицу, я думаю, что они в этом помогут. То есть я буквицу знаю, но все-таки я не мастер здрав, поэтому мне нужна помощь друзей. Но кое-что уже, надеюсь, осенью сможет проявиться, и я с радостью этим поделюсь. Это очень мощное направление, и оно работает даже в самых вот первых начальных каких-то уровнях. Благодарю. Я сделаю этот эфир после сказа, скорее всего, осенью. Здорово, будет интересно. Василиса, тебе тут ВКонтакте задает как мудрейшей женщины вопрос. Почему нет официальной родной у нас в стране веры? Потому что битва с Кощеями Бессмертными и Змеями Горынычами еще не закончена. Она прямо сейчас идет, и прямо сейчас мы должны сделать очень важные выборы для того, чтобы наша страна была, чтобы мы смогли, как бы, как в Сталинградскую битву, отбить ворогов, но в этот раз не просто отбить куда-то, а изгнать их, и прежде всего изгнать. И их скверно поразила нас изнутри. То есть мы прежде всего эту битву должны совершить внутри каждого из нас. И если мы это что-то важное поймем и это сделаем, то они просто уберутся сами. Но все только через нас. И прямо сейчас. Благодарю тебя, Василиса. На сегодня это был последний вопрос. И как всегда по завершению живого эфира прошу тебя, скажи что-нибудь доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Я благодарю всех слушателей, всех зрителей, всю команду Народного славянского радио за возможность продолжать рассказывать вам сказки. Рада, если эти сказки помогут вам что-то изменить в жизни, потому что настоящая сказка, так же, как и настоящий миф, это извечная история, которая, передавая некие принципы, помогает нам действовать здесь и сейчас. С помощью мифических или сказочных подсказок, получив ключики, мы действительно можем поменять нашу жизнь, жизнь наших семей, жизнь наших родов, жизнь нашей страны к лучшему. Писали всегда сказки во все времена для того, чтобы мы могли с этими подсказками совершить какой-то важный ключевой переход. И я желаю нам непростые испытания, которые сейчас в современной жизни проявляются и еще будут проявляться, мудро проходить. А моя сказка-подсказка, надеюсь, вам будет помощь. До новой встречи 15 июля. Продолжим читать сказку и узнаем о том, как был осуществлен первый план трехголового змея Горыныча, что было сделано его руками, его мозгами, трех его голов, и что параллельно с этим делали сказочные герои для того, чтобы предотвратить то, что могло случиться. И при поддержке всего русского народа сказочным героям свои подвиги совершать будет несравненно проще, потому что то, что происходит в сказочном мире, то отражается и на мир явный, впрочем, как и наоборот. Всего доброго, до новых встреч. Благодарю тебя, Василиса, за сегодняшний эфир. И вся команда Народного славянского радио благодарит тебя за то, что ты делаешь этот труд для всего русского народа, для нашего шарика, который летит в космосе. Благодарю тебя. А также я благодарю всех за участие в эфире, за помощь в развитии нашего Народного славянского радио, за все вопросы ваши и реплики. Сегодня было 25 июня 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира — «Сказ о золотой цепи. Образ русского языка». Сегодня была первая встреча под названием «Во времена стародавние». Сказительница Василиса за пультом и ведущий Евгений Роденко. В чате принимала ваши вопросы и реплики Светлана Большакова. Вместе сделаем мир лучше. Всем добра, быть добру. Всем добра, быть добру. Всего доброго. Народное славянское радио. Для пытливых умов.